Вы слухаеце радыё Свабода, на чарзе Праскі акцэнт. Тэма выпуску: горадзе ў вузел Брэкзіту вачыма брытанскіх беларусаў. Што будзе з Брытаніяй пры прэм'еры Барысе Джонсоне? Ці азначае цяперашняя сітуацыя з Брэкзітам правал дэмакратыі? Ці прывёў падзел меркаванняў адносна Брэкзіту да каштоўнаснага расколу? Ці застанецца брытанскае каралеўства аб'яднаным? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларусы, жыхары Вялікай Брытаніі, юрыст Яраслаў Крывой і тэатральны рэжысэр Мікалай Халезін. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Што будзе з Брытаніяй пры прэм'еры Джонсоне? Ну, ён дэманструе рашучасць вырашаць праблемы краіны, прынамсі праблему Брэксіту. Ну, варта сказаць, што ў адрозненне ад папярэдніцы, ён якраз заўсёды займаў у гэтым пытанні вельмі ясную і дакладную пазіцыю. Ён быў гарачым прыхільнікам, адэптам, адным з, так бы мовіць, матораў Брэксіту. Можа, гэта і дазволіць яму вот пераадолець цяперашняе такое какое-то абсурднае, нават камічнае, патавае становішча. Яраслаў. Ну, я бы у першую чаргу не пагадзіўся з тым, што ён быў заўсёды паслядоўным і выразным у сваім стаўленні да Брэкзіта. У інтэрнэце можна знайсці ролік з таго часу, калі ён яшчэ быў мэрам Лондона, дзе ён выказваецца вельмі рашуча супраць таго, каб выходзіць з еўразвязак, каб пазбаўляць людзей тых свабодаў, якія існуюць у еўразвязе. Таксама на працягу ўсёй кампаніі за выхад з еўразвязу і пасля яе былі безліч розных версій Брэкзіту. Той, што зараз называецца «No Deal Brexit», то есть Брэкзіт без вялікай дамовы з еўразвязам, гэта наогул нават не разглядалася як нейкі варыянт. Заўсёды казалі пра тое, што еўразвяз будзе сам хацець дамовіцца з Брытаніяй, таму што яны хочуць прадаваць свае машыны. І таму у большасці кампанія Брэкзіта, у тым ліку і заявы Барыса Джонсона, яны ў асноўным былі заснаваныя, на мой погляд, на папулізме, а не на нейкіх разліках. І калі прасачыць ягонае стаўленне, то ён сапраўды зрабіў у значнай ступені сваю кар'еру як журналіст калісьці, пішучы пра еўразвяз і знаходзячы часам несапраўдныя нейкія гісторыі, пра якія ён пісаў у вядучых брытанскіх газетах. А потым ён інакш ужо ставіўся, як я казаў, і ўрэшце вось цяперашняя сітуацыя не зразумела да канца, якую мэту праследуе прэм'ер Барыс Джонсон, бо еўразвяз сказаў, што не будзе ізноў раскрываць тую дамову і перадамаўляцца. Але ён упэўнены, што еўразвяз гэта зробіць, і ну таму даволі, ну, на мой погляд, зараз патавая сітуацыя. Мікола, а які ваш адказ? Пры прэм'еры Джонсоне ўвогуле это пытанне хоць неяк будзе вырашана, можа, не так, як вам падабаецца, але неяк. І вот тое, пра што ўжо сказаў Яраслаў, ну, можа быць, сілавое ўздзеянне, пэўны блеф, ну, часам это эфектыўная рэч даволі, і, можа быць, ён сапраўды прымусіць еўразвяз саступіць. На мой взгляд, будет усугубляцца крызіс, он будет дойдёт до пиковой формы. То есть тут нужно понимать, что Тереза Мэй внутренне была, естественно, противником Брекзита. И даже она вошла в историю как самый нерадивый премьер Великобритании за последние там полтора века. И я с этим полностью согласен, потому что правительство занималось практически три года, ничем не занималось, таким условным Брекзитом. К сожалению, ситуация будет ухудшаться, потому что Джонсон выбрал свою форму вот этого как бы вызова не только там политическому эстаблишменту, но и по сути как бы стране и по сути даже можно сказать континенту, да? Это такой отчасти это комплекс Герострата, человек, который хочет войти в историю гораздо громче, чем он того заслуживает. Но ситуация печальна в том, что он не имеет поддержки внутри своей партии. Первое, что он не имеет поддержки среди политических оппонентов. Второе, он не имеет большинства в среде партийцев, однопартийцев, особенно элиты Тори. Еще одна проблема в том, что изменилось мнение уже и народа. Да? То есть уже большинство на сегодняшний день по соцопросам уже против выхода страны. Поэтому все, я не думаю, что вот эта критическая точка наступит к 31 октября, когда он решит объявить о выходе No Deal. Я думаю, что вот этот момент 31 октября станет таким катализатором и очень мощным ускорителем процесса. Потому что следующий шаг – это реально, который сегодня прогнозируется всеми экспертами, это то, что он захочет объявить No Deal, ему парламент вынесет вотум недоверия, и тогда мы вынуждены будем участвовать в новых выборах, которые будут такими экстренными и экстремальными. Микола, вот вы уже сказали про выклик. Тут, саправды, такой выклик, так выглядая не только некому персонажу, некой партии, але и в огуле в певном сенсе всей системы. Мы с вами, живучи в Беларуси, ведали выдатно систему, где был человек, была особа, якая, одноособно принимала ключевые решения, да и не ключевые. Так само, не изважаючи ни на законы, ни на какие иншие институты, там, ни на парламент, ни на суды, ни на громадянскую супольность. А теперешняя ситуация с Брекситом в певном сенсе отворотная. Большести не збирая ніякае рашэнне. Вот ёсць падрыхтаваны дзіл, пагадненне з еўразвяза, не збірае. Новы референдум па Брэкзіту таксама не збірае. Выхад без дамовы таксама не. І вот аказваецца, што кансэнсус недасягальны ў прынцыпе. Так можа, Лукашэнкі не хапае этой системе? Нет, безусловно, конечно, слава богу, что тут нет Лукашенок в стране, но есть такая вот, мне кажется, что краеугольный камень всего этого, это то, что эта ситуация патовая возникла не как следствие какой-то там злой воли или как следствие чьей-то глупости или как следствие какого-то внутреннего конфликта внутри государства. Нет, эта ситуация сложилась из огромного количества мелких условностей, которые сработали, когда они объединились в одну большую такую систему. И поэтому из этой системы нет выхода. Потому что она базируется не на здравомыслии. Представьте, какой бы депутат проголосовал за Брекзит, если бы, допустим, он знал до того, что следующая вся его жизнь будет подчинена тому, что ему придется пересматривать около 150 тысяч законодательных и подзаконных актов. Да ни один депутат на это не пойдет. Это безумие. Это то, из чего нет выхода. Да очень так же, как никто не мог представить, что за государственный бюджет начнут закупать там соль, сахар и так далее, и складировать это в портах на случай там экстремальной ситуации по выходу. Это абсолютный бред. Да? В итоге точно так же законодательно, и я верю, что можно выходить из этой ситуации. Просто есть цена вопроса. Цена вопроса – это провал какой-то из партий на следующих выборах. На сегодняшний день, если бы состоялись выборы, то был бы катастрофический провал Тори, которые там не набирают ничего. И при этом появляется партия Брекзита, которая на самом деле никакого большинства она иметь не может, но она становится весомым игроком. И играет она на одной и той же теме, от которой все уже безумно устали. Поэтому я не думаю, что здесь возможен вот этот, как это в спорте называется, выход силой, да, на турнике. Нет выхода силой, потому что никто не может сказать, просто вот сказать, мы сделаем так, и это произойдет. Нет, такого в Англии это невозможно, потому что здесь к этому должны прийти через консенсус, через такие взвешенные решения, а не решения о выходе из Евросоюза, который на сегодняшний день уже все сказали, высказались бизнес-круги, что это no deal, это вообще смерть для страны. А Ричард Брэнсон сказал, что это самая большая экономическая катастрофа, которую он переживал в своей жизни. Ярослав, а вот як вы глядите на гэта, ці не ёсць, это вот пэўны такі правал дэмакратыі. Да, дэмакратыя выдатны спосаб кіравання, але магчыма, вот высвятляецца, што некаторыя праблемы она просто не вырашае. І па ідэі дэмакратыя это такі як бы прадахраніцель ад таго, каб не выбраць самы як бы самы кепскі варыянт. Але такое ўражанне, што зараз сітуацыя па рэйках, прычым у поўнай адпаведнасці з дэмакратычнымі прынцыпамі, коціцца менавіта к гэтаму варыянту. Но дзіл і все это разумеюць, а механізмы дэмакратыі не дазваляюць сайсці з гэтых рэек. Это не так? Я бы не казаў, што уже есть провал, потому что мы еще не перескочили по эту яму, там еще рано казать гоп. И зараз, что мы назираем, это как британские институты спробуют вырешить эту проблему. Не только особы, такие как Джонсон, лидер Brexit партии, але именно институты. И это в первую чергу парламент, але так само суды. То есть тут не только премьер, не только выконавшая влада, але так само иншие институты отыгрывают великую роль, и именовито парламент может выказать недовер теперешнему раду, что приведет до новых выборов, у вынику яких учили за все Тори партии, консервативная партия сгубить свою большую и будет совсем иншу уже расклад в парламенте. Так само, я вас перепыню, Ярослав. Ярослав, я вас перепыню. А коли и той расклад створит такие же пад, как и зараз? Ну, это ж все ж таки не конец державы. Это тяжкое питание, якое громадство повинно для себе вырешить. И это займает час, это каштует гроши, и это неприемно. Але у той же час треба значить, что мы назираем, что демократами и выборами можно вельми легко маніпуляваць. И тут идет говорка про те, про ту хлусню, якую распаўсюджвалі ты, хто выступал за выход в Британии з Еўразвязу, про використання Фейсбука, інших социальных сеток, про використання особистых даденных людей. Коли вот такая вельми добро профинансованная и организованная компания за той выник, який будет выгодный вельми маленькой колькости людей и бизнесменов, и это выник подался большинству людей наибольш привабным. И самое цікавое в этом то, что менавіта те люди, які голосуют за Brexit, якія падтрымліваюць выхад Брытаніі з Еўразвязу, хутчэй за ўсё, у самай большай ступені будуць ахвярамі гэтага рашэння, таму што палітыка Еўразвязу яна накіравана на сацыяльную падтрымку людзей, на тое, каб былі пэўныя правы чалавека, і каб Брытанія не ператварылася ў такую нейкую офшорную зону, где только миллиардеры керуют тем, что отбывается, понижают податки за кошт социальных гарантий. То есть я погоджуся, что есть певный кризис, и Олег, этот кризис треба пережить, и по выниках его треба будет сделать решение, у тем лику, как сделать так, как у наступных выборах, у наступных референдумах, на угол, максимум, не потребный референдум по таких питаниях, як зрабіць, каб немагчыма было маніпуляваць грамадскай думкай, немагчыма было распаўсюджваць хлусню у такім маштабе, як гэта было зроблена падчас кампаніі за выхад Брытаніі з Еўразвязу. Референдум па Брэкзіту так прыкладна падзяліў грамадства на палову. Але вот за гэты час, які прайшоў з референдуму, ці не ператварыўся вот падзел, просто арытметычны падзел, стаўленне да адной палітычнай праблемы, у пэўны як бы канфлікт каштоўнасцяў. Ну вот калі мерыць па беларускім як бы меркам, вот за ці супраць Брэкзіту ў Вялікабрытаніі, это як за ці супраць Лукашэнкі ў Беларусі, ці не? Мікола. Очень сложно выстроить здесь аналогию, потому что элемент такой был, да, когда за или против. Вот это был момент, когда непосредственно проходил референдум. Вот тогда было деление на тех, кто поверил в то, что самая страшная смерть – это чиновники Евросоюза, а были те, кто не поверил в это, да, и не верил. Получилось, что, как и по отношению к Лукашенко, было очень сильное деление по поколениям. Как правило, молодежь за Объединенную Европу, люди в возрасте против Объединенной Европы. И точно так же образовательный ценз. Чем меньше, ниже образование, тем больше это были сторонники Брекзита. То есть поэтому вот эта черта, она походила на белорусскую. Но в целом, конечно, ситуацию так равнять нельзя. А еще одно совпадение. Это спустя буквально полгода после референдума те, кто голосовал за выход, перестали громко говорить о том, что они голосовали за выход. Точно так же, как у нас происходило, когда люди не говорили, что они не голосовали за Лукашенко, да, хотя голосовали. И вот это стеснение вот этой ситуации тоже было схожим. Но не было глобального конфликта внутри Британии. Его не существует. Нет таких двух лагерей, которые одни за то, чтобы остаться в Европе, другие за выход. Нет, люди слушают аргументы, люди готовы как бы двигать свое мнение в разные там какие-то стороны. Но есть некий опыт, да, допустим, почему я категорически противник выхода? Я категорически противник, потому что моя жизнь очень плотно связана со всем миром, с другими странами, с другими континентами. Я понимаю, что вне глобального поля я существовать, ну, не могу, условно говоря. Точно так же, как и молодежь, которая там учится как студенты в европейских странах, много путешествует, они вообще не хотят понимать, что такое граница, да, тоже. И люди в возрасте, которые полагают, что вот все их деньги сожрали чиновники из Евросоюза. Ну, вот как бы, но как только начинается разговор, внятный, дискуссия, в которой высказываются все точки зрения, сразу же становится понятно, что британцы это все-таки не люди, которые вот упертые в одну точку и все. Да? То есть, потому что и эта дискуссия, она вся ведь в открытом поле. Эта дискуссия идет на газетных страницах. И да, она была в очень высокой фазе накала. Там, я помню, что я вывнес стандарт, сказал там про фразу про британцев, которую мне было потом неловко, что я ее произнес. Да? Но тем не менее это происходит. Да? Происходит дискуссия, происходит как бы некое примирение позиций. Я думаю, что только это и сможет спасти от такой серьезной катастрофы. Ярослав, ну, может быть, сапраўды параўнанне с Беларусью, это как мисс Марпл все параўновала со своей вёскай. Іншыя вёскі, можа, не падобныя. А калі все-таки больш, можа быць, цяплейшае параўнанне, вот ставленне да Брэксіта і ставленне в Амерыцы да Трампа. Вот Брэксіт – это як Трамп в Амерыцы, які відавочна падзяляе ў тым ліку і культурна амерыканцаў зараз. В Брытаніі гэта так же моцна дзеліць? Я думаю, что так. Это параўнанне мае сэнс на існаванне. І нават калі паглядзець на фундатараў Трампа і фундатараў кампаніі па выхадзе Брытаніі з еўразвязу, гэта тыя ж самыя групы людзей, бізнесмены, якія зацікаўленыя у тым, каб проста зменшыць як мага ў найбольшай ступені рэгуляванне, то есть каб дзяржава мела мінімальны ўплыў на бізнесы і каб тыя бізнесы, якія моцныя, яны маглі усталёўваць свае правілы, і каб на міжнародным узроўні не абавязкова было ісці ў фарватары тых правілаў міжнароднага права, якія былі раней. І таким чином, наприклад, Трамп, ён супраць сусветнай гандлёвай арганізацыі і розным чынам спрабуе яе аслабіць. А таким же чином Борис Джонсон супраць европейского права и хоча, каб европейское право не мело уплыву на... Ярослав, я вас перепыню, пробачьте. Але ведайте, так. Ну, все ж таки, вы говорите про некие такие, как бы, рациональные сюжеты. Але в той же Америце некоторые люди говорят про своих оппонентов аж до того, что они не американцы. Вот мы американцы, а яны ўжо не. І гэта гаворыць гэтыя пра гэтых і гэтыя пра гэтых. То есть, ну, это ўжо пытанне каштоўнасцяў, якіх-то некіх глыбокіх внутрыных рэчаў, а не тое, што рознагалоссі пра некія важныя, зразумела, але палітычныя, як бы, пытанні. Вот в Вялікабрытаніі это так ці не? Так, ну я тлумачу тое, чым кіруюцца тыя, як бы, разумныя, так скажам, людзі, якія стаяць за гэтымі кампаніямі, чаго яны хочуць дасягнуць. Менш падаткаў, менш рэгулявання і так далей. Якім чынам гэтага дасягнуць? Самы просты спосаб гэта маніпуляваць тымі пачуццямі, якія ёсць у людзей. Пачуццямі таго, што чалавек, які выглядае інакш, размаўляе з акцэнтам, прыехаў у тваю краіну, што ён адбірае тваю працу, тым, што чыноўнікі, якія сядзяць у іншай краіне, навязваюць свае правілы для грамадства ў Брытаніі ці ў Злучаных Штатах Амерыкі, і шмат іншых прыкладаў. І таму гэты вось нацыяналізм і расізм, і ізаляцыянізм, і пряцанне зброі, гэта ўсё нарастае, бо гэта адзін тых спосабаў, з дапамогай якіх можна дасягнуць таго выніка, пра які я кажу, каб тыя, хто не хоча падпарадкоўвацца ці падтрымліваць існуючы міжнародны ўклад, каб можна было з яго выйсці. І вось праз папулізм, праз такого кшталту лозунгі. Таму так, гэта падобна і ў Брытаніі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, не кажучы ўжо пра фізічнае падабенства Бориса Джонсона і Дональда Трампа. Літаральна некалькі дзён таму знік новы сюжэт в этом гісторыі з Брэксітам, і як брэкзіцёры, і прынамсі прэм'ер Джонсон атрымаў з даволі нечакана боку удар, яшчэ адзін. Ну, як бы пасылаць як мага далей еўразвяз, это як бы звыкла для яго. А вот удар са Злучаных Штатаў. А в Кангрэсе США прогучаў голас, што калі вы вернеце мяжу з Ірландыі, што прынамсі што хочуць брэкзіцёры, то это можа разбурыць мірную дамову, якая забяспечыла мір в Ольстэры пасля вайны, якая фактычна грамадзянскай вайны, якая цягнулася 10 годзямі. І ў Вашынгтоне гаворыць, калі вы, хлопцы, это зробіце, то ніякай гандлёвай дамовы потым уже пасля Брэкзіту з вами не будзе, мы не будзем ее заключаць, і вы і гандляваць з намі вот будзеце як па правілах WTO. Можна пасылаць Брюссель, но Вашынгтон, здаецца, Лондону пасылаць как-то не с рукі. Джонсон тут дастся, он пойдзе на саступкі, Ярослав? Ну, гэта толькі адзін з прыкладаў тых невырашальных на першы погляд праблемы, якія стаяць. Тут можна гаворку ісці і пра Ірландыю паўночную наогул, што зараз будзе значна большы імпульс для таго, каб яна аб'ядналася з рэспублікай. Зараз у Шатландыі можна выйці з Злучанага Каралеўства. Зараз у Кангрэсе кажуць, што яны не будуць падтрымліваць. Ну, што на гэта яны адказваюць, а тыя, што падтрымліваюць Брэкзіт, што гэта ўсё часова, мы гэта ўсё перажывем. Нікуды не падзенуцца Злучаныя Штаты, ўсё роўна будуць заключаць з намі дамову і так далей. То есть яны, хутчэй за ўсё, будуць так на словах казаць, але калі дойдзе справа ўжо да канца гэтага перыяду, які зараз застаўся, калі трэба вырашаць, выходзіць і не выходзіць, вось тут сапраўды будзе зразумела, наколькі яны маюць сілы. Бо Брытанія, выйшаўшы без ніякай дамовы з еўразвязу, яна вельмі аслабіць свае пазіцыі не толькі ў перамовах з самим ее развязом, але так само и со Злучаными Штатами Америки, и с іншими краинами. И тут целый шерех юридичных питаний, про які я зараз не буду казать. И хоча за все, по выниках этого будут выборы, у яких, ну, навряд ли консервативная партия зможе и знов заховать свою большесть. И хоча за все, уже зусім будет переформатована эта система Великобритании политичная. И это будет великий экономичный кошт. Ну, але яны кажуть те, что вельми хочется выйти из Евросоюза, что это той кошт, який варто заплатить для того, как была у нас сапраўдная незалежность. Микола, и вам, может, другие аспекты этого питания. А як вы лечите, вот может скластися так ситуация, коли, ну, вот эти вот новые импульсы, там, Шотландия хочет незалежности, американцы, як бы, тиснуть и говорят, что не будет с вами. Чи может так быть, что Джонсон все-таки отмовится от Брексита? Ну, скажем, ну вот-вот, как в том анекдоте, ну не смогла я. Вот-вот так, так все карты, да, склались. Ти, миновито гэты человек не соступит. Он не просто не отступит. Дело в том, что я недавно в разговоре с одним из депутатов парламента, он сказал, что... Я тоже задал такой же вопрос. Я сказал, что, может быть, он откажется. Он говорит, он не откажется, потому что он на этом еще заработает. Он не стал расшифровывать мне эту фразу, как бы, но я понимаю, что помимо интересов каких-то там политических, есть еще интересы экономические. И тот же депутат сказал мне, что ситуация такова, что если ты видишь политика, который выступает очень яро за Брексит, значит, он имеет конкретный экономический интерес в этом. Есть разные вариации этих интересов и разные, как бы, разные бизнесы, да, связанные с этим. О каждом стоит говорить в отдельном случае. Ну, Микола, как и вы сказали, до речи, что захование Великобритании в Евросоюзе вам, как режиссеру, скажем, выгодно. А этим людям выгодный Брексит? Безусловно. Вопрос только в том, что я объясняю, почему мне выгоден там остаться в Евросоюзе, а они не объясняют. Вот в этом единственное отличие. Так вот, я бы вернулся все-таки к разговору о Северной Ирландии и о Шотландии. Потому что мне кажется, что те, кто не живет в Британии, не очень понимают реальный драматизм этой ситуации. А драматизм этот, он на самом деле очень высокого градуса. Он до уровня доходит, до уровня применения силы. Да? И первое предупреждение брекзитеры получили, когда возникла дискуссия по поводу границы, еще когда Тереза Мэй пыталась протолкнуть свое соглашение. И у нее тоже не было этого решения, что делать с границей. Был вариант оставить Северную Ирландию вообще без границы, но ввести границу между Северной Ирландией и непосредственно островом. И тут вообще возникли дикие парадоксы. И тогда в один из дней в трех местах была обнаружена взрывчатка с письмами о том, что нужно помнить, что если вы решили поставить границу, вернуть обратно, то вы должны помнить, что было раньше. И было долгое расследование, выяснилось, что это... Вот та часть ИРА, которая не сложила оружие, а которая законсервировалась. То есть до поры. И вот сейчас эта организация, потому что думали, что уже следов ее не осталось, но, как выяснилось, эти люди есть. Да, и они готовы к своим там решительным мерам. То же самое, что происходит в Шотландии. Шотландия, безусловно, выйдет. На мой взгляд, я бы поставил 10-1 на то, что Шотландия в случае Брексита выйдет из состава королевства. Потому что даже сейчас, когда Борис Джонсон делал свою поездку первую в Шотландию в качестве премьера, ему политики в открытую объявили о том, что в случае, если Брексит состоится, то вы будете последним премьером объединенной Великобритании. И в этом тоже, конечно, правда, потому что Шотландия не захочет выходить из Евросоюза даже ценой того, что там предлагаются какие-то еще новые преференции шотландцам. И Борис Джонсон сейчас когда был там, он сказал, вот я выделяю от правительства 300 миллионов на Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс, там, дополнительных субсидий. Но на что вызвало, естественно, смех, потому что хороший театральный зал, который сейчас, допустим, строится в Манчестере, он стоит 150 миллионов. Это не та сумма, за которую покупается там лояльность страны. Думаю, что он будет идти до конца и будет последователен в этом, но он будет идти до конца в том смысле, что он будет знать, что законодательно его остановят. выслухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел жыхары Вялікабрытаніі беларусы, юрыст Яраслаў Крывой і тэатральны рэжысэр Мікалай Халезін. Вёў перадачу Юра Дракахруст.